Глава 19. Целых 2 дня Брюс Сеттерленд ждал Китти в гостинице «Сион» в Хайфе. У Китти было такое чувство, что она еще никогда не была так рада встрече с кем-нибудь, как теперь с Брюсом. После ужина Сеттерленд повез ее на Гаргах Кармель, еврейский район города, расположенный на склонах Кармеля. Они пошли в ночной ресторан, построенный так, что оттуда открывался вид на весь город внизу, на гавань, на весь залив, вплоть до Акко и даже дальше, на Ливанские горы. «Как, девочка?» «Спасибо, Брюс, гораздо лучше. Я ужасно рада, что вы приехали». Она посмотрела вниз на город. «Я была здесь в первую ночь после приезда в Палестину, с Ари. Помню, мы беседовали тогда о том, что значит жить в постоянном напряжении. О, евреи привыкли к этому, как к американцам, к бейсболу. Оттого они такие суровые. Эта страна мне так вошла в душу, что я не способна больше рассуждать трезво. Чем больше я пытаюсь разобраться, тем больше берут верх чувства и какие-то необъяснимые силы. Надо бежать отсюда, пока не поздно. Китти, теперь уже известно, что Дов в безопасности. Он скрывается в Мишмаре. Карен, я об этом еще не сказал. А, по-моему, и нужно знать. Брюс, что теперь будет? Кто его знает? Вы думаете, ООН уступит арабам? По-моему, будет война. На сцене протрубил горн. Вышел конферансье, рассказал несколько анекдотов на иврите, затем представил публике рослого и красивого сабру. На нем была обычная белая рубашка с отложным воротничком, вокруг шеи тоненькая цепочка с Маген-Давидом, усы у него были черные. Он настроил гитару и страстно спел патриотическую песню о возвращении евреев в обетованную землю. Я должна знать, что будет с Гандафной. Видите ли, какое дело. Арабы могут собрать войско из 50 тысяч палестинцев и 20 тысяч диверсантов из-за рубежа. У них там некий Кавуки, который возглавил эти банды во время беспорядков 36-39 годов. Он снова сколачивает банды головорезов. Арабам достанется оружие гораздо проще, чем евреям. У них кругом друзья. А остальные? Египетская армия насчитывает около 50 тысяч человек. У Ирака примерно такая же армия. Саудовская Аравия тоже выделит войска, которые вольются в египетскую армию. Сирия и Ливан выставят около 20 тысяч. У Трансиордании есть легион, превосходные солдаты и хорошо вооруженные. Если приложить современные мерки, арабские армии нельзя назвать первоклассными, но тем не менее у них много по-современному вооруженных частей с артиллерией, танками и авиацией. Вы ведь что-то вроде советника Хаганы, Брус. Что вы им сказали? Я им предложил создать оборонительную линию между Тель-Авивом и Хайфой и пытаться всеми силами удержать эту полосу, потому что оборотная сторона медали, Китти, довольно неприглядная. У евреев 4 или 5 тысяч пальмахников. На бумаге в Хагане числится около 50 тысяч бойцов, но у них не более 10 тысяч винтовок. Маковеи тоже соберут 1000 человек, не больше, и то легко вооруженных. У них нет артиллерии, все военно-воздушные силы состоят из 3 пайперов, а флот из тех лоханок, на которых они переправляли нелегальных эмигрантов и которые стоят теперь на якоре в Хайфе. Если говорить о живой силе, то у арабов численное превосходство в 40-1, в населении 100-1, в снаряжении 1000-1, а в территории 5000-1. Тем не менее, Хагана отвергла мое предложение. Не только мое, но и любого и каждого, кто предлагал им создать мощную линию обороны. Они собираются бороться за каждый машав, за каждый кибуц, за каждый населенный пункт. Это касается и Гандафны. Продолжать? Не надо, — сдавленным голосом ответила Китти. С меня хватит. Не странно ли, Брюс? Как-то ночью я была с этими молодыми пальмахниками на горе Тавор, и у меня было тогда чувство, что эти люди непобедимы, что они солдаты самого Бога. На меня сильно действует свет костра и луна. На меня тоже, Китти. Все, чему я когда-либо учился, весь мой военный опыт говорит о том, что евреи не могут победить. Но когда смотришь, какие они чудеса совершили в этой стране, ты просто нереалист, если не веришь в чудеса. О, Брус, если бы только я могла верить. Какая у этих евреев армия? Парни и девушки без оружия, без знаков отличия и воинской формы, без жалования. Командующему пальмахом всего каких-нибудь 30 лет, а командиром его 3 бригад нет и 25. Но есть вещи, которые хоть и не поддаются учёту, но арабам очень и очень придётся считаться с ними. Евреи готовы пролить свою кровь до последней капли. А сколько крови готовы отдать арабы? Неужели они победят? Вы верите, что они победят? Назовите это божьим вмешательством, если вам так больше нравится. Или скажем лучше, что у евреев хоть отбавляй Ари бен Канаанов. На утро Китти вернулась в Гандафну. Она очень удивилась, когда застала в своем кабинете ожидавшую ее Иордану. Рыжая девушка чувствовала себя неловко. «Вы зачем пришли, Иордан?» — холодно спросила Китти. «У меня масса дел». «Мы слышали, что вы сделали для Ари», — смущенно пробормотала Иордана в ответ. «Я хочу выразить вам глубокую благодарность». «Вот как? Я вижу, ваша разведка снова докладывает точно. Мне очень жаль, что пришлось отложить отъезд». Иордана заморгала и ничего не ответила. «Впрочем, лично вы мне ничем не обязаны», — добавила Китти. «Для раненого пса я сделала бы совершенно то же самое».